Master Flick. Преступления века, пижонные сэмплы в деках годятся для фрика треков. Я не прошу разрешения вырезать кусок из фанка или блюза. Мое мясо свежее, как у ЧП Фируза. Груз о правах на музыку, мне до фонаря. Я замучу крутой микс, ты не вкуришь, где чья музня. Сэмплы, лупы, режу, кромсаю, скорость меняю. Эхо добавляю, ставлю на повтор. Это бит джанглин, сеньор, это тернтеймблис. Чувачок, это микс Master Freak'а урок. Скрич-ч на расколбаске. Я разбавляю хип-хоп краски, получаю новый цвет, как Кюберт, респект. Диджей 108 и The Boogie Crew. Джеймс Стайл, я люблю. Музыка нас связала, как мираж. Хватаю микрофон, ловлю кураж. Все сэмплы чистые, как у Безмарки. А Салливану вышлю болванки сэмплами, резанными с его треков. Их миксую в четырех деках. Подай на меня в суд, как на Безмарки. А Салливан, жди подарков. Сэмплы, лупы, биты. Ищи свой эксклюзив. Однажды ты его найдешь. Ешь, ешь, йо. Ешь, йоу. Все сэмплы чистые, как у Безмарки. А Салливан, жди подарков. Ха, подай мне всю болван. Я не ворую музыку, я не ворую сэмплы. Это turntables, motherfucker, DJ Blue Herc. Это история. Master Freak.